Глава 8. Антон. Ночью пришла смс-ка. Ко мне вернулась сила. Я прочел ее дважды, но только на третий раз текст и отправитель соединились в связную картинку. Твою мать! Я сел в кровати. В квартире было по-ночному тихо. За стенкой похрапывал Ванька. У меня в ногах сплошным черно-рыжим пятном развалились кошки. Если бы не ощущение, что над головой треснул потолок, можно было бы считать мир и благодать. Я посидел, зажав телефон в руке. С чего она это взяла? Что случилось? Я написал «Что случилось?» и завис. Стер сообщение. Написал «Тебе нужна помощь?» и снова не отправил. Надо думать, нужна, иначе не писала бы в 2 ночи. «Ты где?» И отослал. Перед глазами возникло бледное лицо с испуганными, широко распахнутыми глазами. Я тряхнул головой, прогоняя образ. Встал, выглянул в окно. В небе на фоне ватных облаков висел огрызок луны. Голые ветки у самой рамы походили на когтистые пальцы злой ведьмы, как в сказке, которую я недавно читал Милане. Если к Вере вернулась сила, значит, она снова сможет заморозить мое сердце? Я не сильно ткнул себя кулаком в солнечное сплетение. Нельзя. Вместе с болью и воспоминаниями уйдет и образ маленькой голубоглазой девочки, которая обнимает меня за шею и лопочет «Папа, папа, папа, папа». Да и в целом заморозка мне больше не нужна. Последние месяцы вроде выровнялось. Кошмары стали сниться реже. Мясорубка в груди поутихла. Воспоминания о Кате возвращались не чаще пары раз в неделю. Были ночи, когда я мог проспать до самого рассвета, а наутро даже худо-бедно радовался жизни. В груди продолжало ныть, как от зарубцевавшейся раны. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что было год назад. Тогда я еле мог вдохнуть от боли, а все, чего хотелось, взять с кухни нож и всадить себе в глотку. Я покрутил телефон в руках. Какая разница, где она? Хельге я больше не служу. Фрося силу отдала. Милана растет обычным ребенком. Меня это больше не касается. В темноте зажегся экран. Идет вызов. Да твою же! Вера! На том конце послышались шорохи, потом шуршание, скрежет. Я прекрасно дойду сама. Я же тут. Голос точно принадлежал ей, но был как будто смазанным. Пьяная, что ли? Осторожно! Второй голос принадлежал мужчине. Властный и хорошо поставленный. «Знаешь что, за собой лучше!» Глухой удар. «Блин!» «Я же сказал, осторожно!» Снова шорох. «Да что это ты вдруг такой... такой...» «Какой?» «Заботливый!» Я отключился раньше, чем понял, что делаю. Прислонился спиной к этажерке. Ничего необычного, телефон сенсорный, а мой номер, видно, просто последний из тех, кому она звонила. Сам разблокировался в кармане, сам набрал. Обычная история. Откуда можно ехать в 2 часа ночи? Из клуба? Из бара? Дело молодое. Перебрала, познакомилась с кем-то. Вот и провожает ее случайный ухажер. Или не случайный. В памяти всплыли знаки на крыльце, потом отрывок из Ванькиного чата. Букет еще этот. Мог ли тот, кто его подкинул, знать, что к ней вернулась сила? Или она это с пьяну написала? Мало ли, что ей померещилось. Как там было в этих иероглифах? «Не доставайся же ты никому!» Бублик и Мася спрыгнули с кровати. Сметана одиноко запищала. Я отлепился от стены, подхватил ее под брюхо и пристроил на коленях, усаживаясь за компьютер. Все равно не засну уже без снотворного, а если приму еще дозу, утром не встану. Я нажал на старт, и через минуту вбил в поисковик «Черный маг. Руны и предсказания». ВКонтакте. Антон Никифоров. 5:05. Здравствуй, душа моя Пелагея, не спишь? Пелагея Ромашкина. 5:10. Чур меня! Что это тебе понадобилось в 5 утра? Антон Никифоров. 5:11. Нашел тут человечка занятного. Пелагея Ромашкина. 5:11. Как звать? Антон Никифоров. 5:12. Аскольд Мирин. Пелагея Ромашкина. 5:12. Запрос. Антон Никифоров. 5:15. Все, что по нему найдешь. Возраст, место жительства, где работает. Кстати, сайт его лови. Пелагея Ромашкина. 5:16. Спасибо. Погоди, сразу гляну. Антон Никифоров. 5:18. Я тут. Пелагея Ромашкина. 6:00. Имя вряд ли настоящее. Ничего не находит сразу. Антон Никифоров. 6:01. Так найди настоящее. Пелагея Ромашкина. 6:02. А ты мне что? Антон Никифоров. 6:02. А я тебе, как обычно. К ней правда вернулась сила? Я сидел в кафе, где до сих пор работал смотрящий. Сам он пристроился напротив и с наслаждением потягивал свежесваренный кофе. Весь его вид, от вельветовой рубашки до золоченого бейджика с надписью «Старший менеджер Кирилл Войнович», кричал о престиже. Расхлябанный бариста, которого я помнил, явно остался в прошлом. От него сохранились только имя да глаза с дымкой, которые теперь скрывали затемненные очки в дорогой оправе. «Разве она ее отдавала?» Усмехнулся смотрящий и глянул на меня поверх кофе. Информацией он по-прежнему делился только в обмен на что-то полезное. Я пообещал ответить на вопросы, которые он задаст после моих. «Тема же впитал ее!» «Как ты успел заметить, малыш был не того пола!» Ласково сказал смотрящий. «То есть это с самого начала не могло сработать?» «Первый вопрос». Он загнул большой палец. «Но я на него уже ответил. Положим, частично». Давай скажу так. Оно не сработало». Я залпом допил кофе. Несмотря на раннее утро, это была вторая чашка. В глаза как песка насыпали. «И что с ней теперь будет?» «Второй вопрос». Смотрящий загнул указательный палец. «Уточни». «Она снова будет зимней девой?» Я разгладил на столе салфетку. «А я должен? Должен буду ей помогать?» «А-а-а!» Полные губы растянулись в улыбке. Смотрящий стал похож на хищную лягушку. «Вот что тебе интересно. Будешь ли ты снова со своей девочкой? Почему тебя это волнует?» Я молчал. «Имей в виду, ты должен ответить», — мягко прошелестел он. «Мне нельзя быть с ней рядом». «Так себе ответ». «Я могу причинить ей вред». «А она тебе нет?» — ухмыльнулся он. «Не отвечай. Этот вопрос не считается». «Что, если она захочет отказаться?» Смотрящий аж языком прищелкнул от наслаждения. «Ой, много же тебе придется рассказать мне, слуга зимней девы». «Я ей больше не слуга». Он снял очки, в глазах вспыхнул серо-сизый туман. «Мы слуги тех, кому принадлежат наши мысли». «Так она может отказаться от силы?» С нажимом повторил я. «Может. Когда примет?» «Что значит примет?» смотрящий только мечтательно улыбался. Я не выдержал. «Ответь на этот последний вопрос, и я все расскажу». Ноль реакции. «Я скажу тебе, где похоронена Хельга». «Сдалась мне твоя Хельга», — отмахнулся он. Потер ладонями друг от друга, словно собирался приступить к аппетитному блюду. «Ладно, позлю своего братишку, и то польза. Слушай, каждой деве для вступления в силу нужно совершить поступок, тот, что утвердит силу внутри нее. Хельга приняла свою силу так давно, что никто уже и не помнит, как это было. Но правила не меняются. Пока Вера не совершит кое-что, сила не будет принадлежать ей полностью, и отдать ее она не сможет. Это как продать дом, за который ты все еще выплачиваешь ипотеку». Он постучал ногтями по чашке. «Не получится». «Ипотеку можно переоформить», — пробормотал я, но голос потонул в гудении кофемашины за спиной. «Ладно, что она должна сделать, чтобы окончательно обрести силу?» Туман в глазах смотрящего из серого сделался графитовым. «То, что всегда делает зима», — произнес он, явно наслаждаясь моментом. «Она должна убить. Кстати, это был твой четвертый вопрос». Вера. После ночи в клубе вылезать из-под одеяла не было сил. Проснувшись, я минут пять лежала, прислушиваясь к себе и мысленно ощупывая тело. Ужасно хотелось пить. Голова была тяжелой, тело ватным, двигаться не хотелось. Сколько я выпила? Два бокала? Не бог весть что. Если не считать того, что я услышала после. Растопырив пальцы, я поднесла руку к глазам. Все это время сила была внутри меня. Когда я сдавала ЕГЭ и так и не сдала, когда шагала по бесснежным улицам, думая, что так будет всегда, когда накрывала ладонью шрамы на Лешиной груди, все это время я была зимней девой, а Тёма погиб зря. Комната утопала в полумраке. За окном протяжная гулка, завывал ветер. Пальцы сжались в кулак, и я уронила его на подушку. Глупо. Все давно уже случилось, так какой смысл расстраиваться, верно? Надо просто... Как там было в последней книге про психологические травмы? Встроить этот опыт в свое прошлое? Присвоить себе? Я потерла глаза. В 20 лет у меня на пороге возникла истекающая кровью старуха, зажала мертвой хваткой и испустила дух мне в губы. С тех пор я не принадлежу себе и только и делаю, что борюсь. Или боюсь. Боюсь, что все окажется бесполезно, а я на самом деле не управляю своей жизнью. Отличный опыт, чтобы встроить в прошлое. Надо поговорить с Антоном. Я же наверняка смогу теперь заморозить его сердце. Да и раньше, получается, могла. Свесив руку с кровати, я пошарила по полу пальцами, пытаясь нащупать мобильник. Прежде чем провалиться в сон, я точно положила его на пол. Но где же пальцы нащупывали только остывшие с ночи деревянные половицы? Рука устала искать, я вернула ее под одеяло. Никогда больше не буду пить. Надо попытаться вспомнить по пунктам, что вообще вчера произошло, и как я добралась до дома. Решить, что делать дальше. С поцелуем не вышло. Значит, либо у меня действительно нет шансов, либо я чего-то не знаю, но наверняка знает Антон. Это же он привел Фросю к смотрящему. Может, есть волшебные слова? Например, «она не годится в девы» или «она не умеет убивать». Я решительно откинула одеяло. Надо позвонить ему и поставить, наконец, кувшин с водой на тумбочку у кровати. Айфона так нигде и не было. Я проверила в карманах пальто, в сумке, на столе рядом с ноутбуком, под грудой одежды у кровати, даже в комоде. Ничего. Самым простым вариантом было позвонить на него, но второго телефона у меня не было, а идти к Алексеичу не хотелось. К тому же айфон наверняка успел разрядиться. Последний раз я заряжала его вчера утром. Кофеварка зачмокала, сообщая о готовности. Я наполнила чашку до краев и прислонилась к плите. Сделав первый живительный глоток, оглядела комнату. На первый взгляд все было как обычно. Ноутбук выключен, шторы задернуты, на полу валяется гора одежды, которую я наспех скинула вчера. Интересно, почему пальто я повесила на крючок, а одежду свалила у кровати? Я провела рукой по лицу, пытаясь смахнуть остатки сна. Мимо окна вместе с листьями пронеслись тоненькие ветки деревьев. Похоже, Дарина сегодня не в духе. Пора уже заняться сменой замка и заказать камеру. Я решительно двинулась к ноутбуку. Когда рабочий стол расцвел голубым, из правого угла выскочила напоминалка. «День рождения мамы». С полминуты я пялилась на нее. «Какое сегодня число? Неужели время бежит так быстро? Уже октябрь. Не успеешь оглянуться, как наступит 1 декабря. Сосредоточься. Камера». Я выбрала самую дешевую за 2500, открыла почту, чтобы проверить заказ, и обомлела. Из 9 непрочитанных писем 8 были предложениями о сотрудничестве. «Спасибо за отклик. Нам как раз нужен таргетолог. Когда вы могли бы приступить?» Я пролистывала письма, забывая дышать. «Продукт будет запущен на следующей неделе. Готовы работать по 100% предоплате. Может, это чья-то шутка? Верная рассылка?» Я просмотрела адреса отправителей, вроде реальные. Я же везде писала свой номер, наверняка они позвонят. Или уже позвонили? Где этот телефон, будь он трижды неладен? Я открыла сообщение ВКонтакте. Аскольд Мирин был в сети 12 часов назад. Спит он там, что ли? Я быстро набрала. «Привет! Ты не знаешь, где я оставила свой телефон?» За окном громыхнуло. На секунду мне почудился на затылке чей-то взгляд, и я обернулась. «Никого». По спине потянулась вереница мурашек. «Соберись, Вера!» Я заставила себя вернуться к письмам. Ответила на все, заверив клиентов, что готова приступить сегодня же. Проверила чат. Аскольд по-прежнему был не в сети. Допив кофе, я пошла одеваться. Если не хочу потерять заказы, надо срочно восстановить симку. «Ваш паспорт, пожалуйста», — монотонным голосом произнес рыжий парень за прилавком. Поверх черной футболки с надписью «We will die young» красовалась белая жилетка от костюма. Образ дополняли очки в железной оправе и пирсинг в носу. Я молча положила паспорт на стойку. «Царева Вера Александровна!» Парень защелкал мышкой, уставившись сквозь толстые стекла в экран. «Сим-карту потеряли, значит?» Мне стоило огромных усилий не закатить глаза. Историю про потерю симки я повторила дважды, а он все не улавливал суть. В отделении связного размером с кладовку едва умещались прилавок-стойка и стенд с новенькими телефонами. Цены были одна лучше другой. 7 тысяч, 10, 12. Айфон, как у меня, стоил 15. Может, у мамы найдется старый мобильник. А то звонить, видимо, придется по утюгу. «Завтра вечером будет готово. Теоретически», — подытожил парень. «А практически?» Он задумался. «Ну, сегодня суббота, завтра воскресенье, выходной. Пока суть да дело. В понедельник утром приходите». «Почему так долго? До понедельника я потеряю половину заказов и не смогу поговорить с Антоном». Я невольно склонилась над стойкой. «Мне будут звонить по работе. Это очень срочно, правда. Может, получится хотя бы завтра?» «Я же сказал, завтра воскресенье», — меланхолично повторил парень и поднял на меня глаза. «Это линзы?» Я отступила. Как назло, в отделении со стеклянной дверью и стеллажом не видно было ни одного отражения. Слишком много дневного света. «Линзы?» Но он уже вернулся к экрану. В наступившей тишине тихо защелкала мышка. «Я отправил ваш заказ в центральный офис. Что-то еще?» Я молча разглядывала его. Шею над воротом футболки пересекал шрам, как от операции. Щеки были изъедены зажившими оспинами. «Что-то еще, девушка?» Кожа от рукавов до кистей вся была покрыта крошечными точками-прыщиками. С внутренней стороны запястья билась жилка. Я скорее слышала ее, чем могла разглядеть. Я слышала, как билось его сердце. «Или вы просто мной любуетесь?» Он криво подмигнул мне. Тук, тук-тук, тук. Медленно, быстро-быстро, медленно. Вдруг пришло четкое осознание. Мне не придется даже прикладывать руку к этому «We will die young». Хватит одного желания. «Девушка?» Парень приторно улыбнулся. Я тихо выдохнула. «Я зайду в понедельник. Спасибо». На ходу застегивая пальто, я вывалилась на улицу. Руки тут же закоченели от влажного ветра. Лавируя между лужами, по размеру напоминающими мини-озера, я устремилась к ближайшему киоску со стеклянной витриной. Глаза как глаза. Обычные, серо-голубые. Разве что слишком бледные на фоне черной подводки. Я невольно дотронулась до стекла кончиками пальцев. С той стороны витрины к стеклу ужались розовые бутоны, мелкие и чахлые. День рожденный букет из таких вряд ли получится, но он точно лучше, чем ничего. По крайней мере, если планируешь заявиться без предупреждения и попросить запасной телефон. Розы были нежно-лиловые, как кабриолет Барби из детства. На мой вкус они отдавали милотой и наивностью, но маме наверняка понравится. Ей вообще нравилось все милое. В маленьком квадратном зеркальце на стене лифта отражалось мое безрадостное лицо. Волосы растрепались от ветра, и я убрала их за уши, напомнив самой себе школьницу. Надо хотя бы улыбнуться, иначе не отвертеться от вопросов. «Ой, доченька, какие красивые!» — воскликнула мама, когда двери лифта разъехались. «Привет! Отлично выглядишь!» Мама и правда принарядилась. Джинсы сменила на офисную юбку, тапочки на черные туфли с квадратным мысом. В ушах поблескивали бабушкиные бриллианты, волосы сияли насыщенным каштановым оттенком. «А ты похудела как! Совсем ничего не ешь! Вот что значит одной жить! Некому тебе там готовить!» «С днем рождения!» — я протянула ей букет. «Спасибо, Верочка! Ты проходи, проходи!» — засуетилась мама. — Я уже стол накрыла. Не звонила с утра. Думаю, приедешь, не приедешь. Может, вообще о матери забыла? Я слабо улыбнулась. Удивительно, что Хельга в свое время выбрала меня. Вот же идеальный кандидат. Словами, мама могла бы убивать не хуже, чем я холодом. Требовательно послышалось из квартиры. Я прибавила шагу. У двери расхаживал, нетерпеливо дергая хвостом, темно-рыжий кот. За последние 2 года он заметно округлился в боках, раздобрел, но одновременно движения его замедлились, желтые глаза потускнели. Я опустилась на корточки, протянула обе руки ладонями вверх. «Узнает?» «Прости, старый скряга, я ничего тебе не принесла», — прошептала я, тихонько наблюдая, как Наум обнюхивает мои пальцы. Издав смешной звук, похожий на чихание, он потерся мордой о ладонь, хрюкнул и вальяжно прошествовал вглубь квартиры. Облезлый хвост двигался словно бы отдельно от неповоротливого тела. «Видишь, и Барсик тебе рад!» — проворковала мама. «Проходи, мой руки!» Я с облегчением поднялась и стала разматывать шарф. 2 года назад кот также встречал меня на пороге, недовольно по-дедовски ворча. Только тогда рядом с ним стоял Лестер. Я зажмурилась. «Ну, ты нашла время!» «Ты чего?» «Плачешь?» — мама стояла передо мной, внимательно заглядывая в глаза сквозь толстые стекла очков. Я натянула улыбку. «Нет, конечно. Пойду мыть руки». Кухня выглядела такой же захламленной, какой я ее помнила. На всех горизонтальных поверхностях высились пыльные коробки, стопки из пакетиков, сложенных в 4 салфеток и бог знает чего еще. Наверняка где-то хранился и пакет с пакетами, но спрашивать я не рискнула. Уселась за стол с шатающимися ножками и оттянула ворот водолазки. На кухне было душно. Видно, мама готовила с самого утра. На белой скатерти передо мной красовались тарелки с трогательными голубыми цветочками. В центре несколько украшенных зеленью салатов и блюда с 3 видами тонко нарезанного хлеба. «Кто-то еще придет?» — уточнила я. Мама вытерла руки о вафельное полотенце и горестно вздохнула. «Да кто ко мне еще придет? Только ты и у меня осталась. Папа твой, сама знаешь, променял меня на свою шлюху. Родители, царство им небесное. А на работе как?» — быстро спросила я. «Да как? Черти что! Коллектив потихоньку выживают. Гонит нас, понимаешь, натурально гонит перед пенсией. А куда мы пойдем? Сейчас везде берут только молодых. Они умеют пользоваться этими программами, компьютерами. Вер, ты бери салатик свеженький, только вчера сделала. Накладывай. По новому рецепту, облегченный, курочка вместо колбасы. Вот и Матильду Владленовну мою не сегодня-завтра уволят, представляешь? Она месяц на больничном. Как можно человека в таком положении? Что с ней случилось? Осторожно поинтересовалась я, наполняя тарелку. Собака. Мама села напротив. У нее умерла собака. Пока похороны, траур. Ну как, вкусно? Добавить майонеза? Ты мне сразу скажи, не стесняйся. Я что-то не догадалась достать. Сейчас. Все отлично, спасибо. Может, шампанского? Открыть, правда, некому. Подумать только, дожила. Некому дома шампанское открыть. Помнишь, как папа всегда открывал? Грустно добавила она. Я еле сдержалась, чтобы не сказать. Он же не умер. Давай я открою. Я встала. Не надо, не надо! Замахала мама испуганно руками. Еще пробка улетит куда-нибудь. Да я умею. «Поживи одна на кладбище, еще не такому научишься», — мысленно добавила я. Отодвинула ящик, где, по моим воспоминаниям, лежали кухонные полотенца. «Вера, оставь, я тебя прошу!» «Ты это одна секунда! Не надо!» «Где у тебя полотенце?» «Не надо, Вера!» Из испуганной мамы сделалась страшно недовольной. «Сядь! Расскажи лучше, как у тебя с личной жизнью? Кто-то есть на горизонте?» «Сережа, так и не объявлялся?» Я запнулась на полпути к столу. Сережа и мама когда-то звала Лестера. «Не позвонил сегодня, представляешь? Хотя вообще-то он давно уже не звонит. А такой галантный был, приятный, вежливый. Всегда спрашивал, как я себя чувствую». Я втянула воздух. Ощущение было такое, будто кто-то воткнул вилку в районе груди. «Ну ты ешь, ешь! А то худая стала, как я не знаю кто. Давай картошечку положу, пока горячая». «Угу». Я без сил опустилась на стул. А мама, наоборот, вскочила, нацелившись на большую эмалированную кастрюлю на плите. Я добавила на тарелку салат, хотя знала, что не проглочу ни кусочка. «Не писал тебе? Интересно, куда он делся?» Мама замерла у плиты. «А тот участковый, помнишь, который как-то... Я работу нашла!» Выпалила я, изо всех сил стараясь придать голосу беззаботность. «В интернете! Кстати, у тебя нет запасного...» «Это что, по камере?» — недоверчиво переспросила мама. «Тебя теперь все узнавать будут?» «Нет, нет, я рекламу настраиваю для сайтов. Так вот, у тебя нет...» «Но это же не серьезно, Вера! Это не настоящая работа!» Я принялась отсчитывать про себя вздохи. 1, 2. «Интересно, где Наум?» 3. «Лучше скажи мне, когда снова будешь сдавать ЕГЭ?» Мама зачерпнула половником из кастрюли картофелины и быстро понесла к столу. «Не скоро». Картофелины с глухим стуком шлепнулись на тарелку. «В смысле, не в этом году?» Мама подняла подведенные карандашом брови. «В смысле, никогда?» Я вылетела из подъезда на ходу, завязывая пояс пальто и обещая себе никогда не обсуждать с мамой работу, учебу и планы на будущее. В голове звучало ее возмущенное: «У нас только прабабка необразованная была!» Сердце колотилось у самого горла. Моросящий дождь ударил по глазам, и я сослепу чуть не врезалась в человека, который стоял у подъезда. «Он-то что здесь забыл?» Аскольд был в своем неизменном черном костюме, невозмутимый, как статуя. Руки сложены на груди, в волосах блестят дождевые капли. Просто оживший памятник богу пафоса. «Мы что, договорились встретиться?» Я отступила, пытаясь выровнять дыхание. «Не совсем», — уклончиво ответил Аскольд. «Тогда что ты здесь делаешь?» «Жду». Я провела рукой по лицу, смахивая противную влагу и пытаясь вспомнить, что писала ему утром. Вроде только вопрос, куда запропастился мой телефон, или что-то еще. Может, он ответил, а я не прочла? «А зачем?» Аскольд едва заметно поморщился, словно это и так было очевидно. «Привез тебе телефон».